Глава 34. Вася. «Ох, Васька!» Лера порывисто обнимает меня, прижимая к себе. «Как же я рада тебя видеть! Ты где пропадала?» Делаю глубокий вдох и отстраняюсь. По очереди смотрю на стоящих передо мной одногруппниц. Олеся выглядит как-то странно. На ее щеках горит лихорадочный румянец, а глаза то и дело нервно бегают. Кажется, она погружена в свои мысли и совсем не слушает нас. «Ездила к бабушке», – пожимаю плечами. «Одна?» – хитро прищуривается Лера. Я сукаризной смотрю на Олесю. Сразу понятно, она ей все рассказала. «Я волновалась», – виновато поднимает вверх брови девушка. «У вас же с Шумовским какие-то проблемы были, а тут он вызвался тебя до бабушки везти. Странно как-то». Поднимаю взгляд в потолок, чувствуя, как глаза снова становятся влажными. Всю ночь места себе не находила, толком не спала. Все ждала, что Влад заявится в мою спальню в мамином доме. Будет снова приставать или выяснять отношения. Но, к моему удивлению, Шумовский так и не появился. Поэтому вторую половину ночи я провела в переживаниях по поводу его сохранности. Ругала себя за слабость, но просто никак не могла выбросить из головы этого маньяка. Вдруг он так и не доехал до города. Вдруг с машиной что-то случилось. Вдруг... Да мало ли, что могло произойти. Сама не знаю, почему это так важно для меня. Ведь я не должна желать ему ничего хорошего, а даже наоборот. Но почему-то мысли о том, что с Владом могло что-то случиться, отзывались под ребрами волнительным биением сердца. Глупо, конечно, особенно учитывая тот факт, что я сама его бросила на перроне. Когда поезд прибыл в столицу, я позвонила бабушке и узнала, что после моего отъезда Влад тоже уехал. Сперва побежал за мной на вокзал, а потом забрал машину от дяди Егора и уехал. Бабушка была очень расстроена нашим спешным отъездом и просила навестить ее на каникулах. Я, конечно же, пообещала, что приеду, как только будет такая возможность, но теперь уже без Влада. Бабуля, как и всегда, ответила что-то неопределенное. «Поживем, увидим», — сказала перед тем, как мы попрощались. Но я, в отличие от нее, точно знаю, что больше никогда не поеду к ней с Владом. Во-первых, потому что сама не захочу, а во-вторых, потому что он не согласится. «Так вы помирились или как?» Поднимает бровь Лера, проходя в аудиторию. «Помирились», — сухо отвечаю. «И все?» — допытывается подруга, а Олеся как можно незаметнее толкает ее в ребра. «Угомонись уже!» — шипит на подругу. «Ну а что?» — Лера поднимает брови. «Мне очень интересно, хоть у кого-то личная жизнь есть!» — вздыхает она. «Не то, что у меня!» С сомнением смотрю на девушку. «У тебя нет личной жизни?» Скептически оглядываю ее высокую стройную фигуру и копну идеально уложенных светлых волос. «Ни за что не поверю!» «Ага», — подхватывает Олеся. «А личной жизни нет, зато жених есть!» «Ого!» Пораженно смотрю на Леру, которая почему-то кажется грустной. «Его для меня отец выбрал», — хмуро отвечает она. «Это сын его делового партнера. Мы видели всего пару раз». «Он тебе не нравится?» — спрашиваю, когда мы усаживаемся за парты. «Но почему же?» — Лера задумчиво смотрит вперед. «Он вроде бы ничего, приятный парень». «Ну а что же тогда?» «Просто мне...» — Лера таинственно улыбается. «Хочется, чтобы все было как в сказке, понимаешь? Страстно, пылко, с первого взгляда». «Так что же тебе мешает? Ты ведь еще не замужем». «У отца пунктик на этот счет», — пожимает плечами Лера. «Он очень обеспокоен моей безопасностью, поэтому 24 часа в сутки меня охраняют несколько амбалов, и под их надзором никакого веселья». Смутно вспоминаю, как в клубе Леру пасли охранники, как везли нас на машине, как следили за тем, чтобы она не пила больше одного коктейля. «Да, веселого мало», — согласно киваю. «Но у меня в октябре будет день рождения, и каждый год в этот день я устраиваю что-нибудь эдакое», — лукаво подмигивает Лера. В этом году тоже ускользну от всевидящего ока, и мы повеселимся». Радостно хлопает в ладоши, а потом смотрит на нас с Олесей. «Вы ведь придете?» Я открываю рот, чтобы ответить, но в этот момент дверь открывается, и в аудиторию входят двое. Внимательно смотрю на вошедших. Очень привлекательный мужчина в строгом костюме проходит за кафедру. В то время как широкоплечий парень с пирсингом в брови развязанно шагает в нашу сторону. «У нас новый преподаватель?» С удивлением спрашивает Лера, обращаясь к Олесе. Однако девушка ей не отвечает. Лицо старосты внезапно становится бледным, а пальцы, сжимавшие учебник, расслабляются, и тот с грохотом падает на пол. Олеся во все глаза смотрит сперва на преподавателя, а потом на парня в кожаной куртке. Ее рот приоткрывается в немом вопросе. «Подвинься, олененок!» Бросает ей персингованный парень, хитро ухмыляясь. «Я сяду тут!» Пораженно смотрю на Олесю. Не могу представить ситуацию, в которой наша строгая подруга могла познакомиться с таким вот плохишом. «Добрый день!» Из-за кафедры раздается низкий мужской голос. «Меня зовут Андрей Владимирович Заречный, и я ваш новый преподаватель финансового права. Будем знакомы!» Говоря это, мужчина пронзительно смотрит прямо на Олесю, в то время как подруга словно сжимается в комок. «Господи, да что тут происходит?»